с лупой в руках. У меня замерло сердце. Бежать, оставаться на месте, если б не этот майор. Я машинально снимаю крагу с правой руки. Наверное, придется майору пострадать. Старик долго рассматривает облигацию, то подносит лупу ближе к глазам, то почти накрывает ею облигацию. И возвращает служащий. Все нормально. В соседнем окошке нам отсчитывает и протягивает 1000 рублей. Мы заставляем себя не торопиться. Я обещаю девочкам принести шоколад. Майор вскидывает голову, и я вижу его заведущие глаза. Ускоренным шагом мы покидаем поселок. «Леха, — говорю я, — давай купим девчонкам шоколад». «Ты что, одурел?» Мы быстро шагаем к тракту. Стоя на обочине, остановили пустой лесовоз и в кабине добрались до Берелёха. Идем полутемным поселком с независимым видом вольнонаемных, возвращающихся с работы. А когда подходим к мехмастерским, у меня сами с собой в карманах набухают кулаки. Навстречу шагает Шклярис, оперуполномоченный Снового, прекрасно знающий, что мы за птицы. Бежать не имеет смысла. Мы по инерции идем навстречу драке, стрельбе, новым записям в наших формулярах о побеге и очередных, нанесенных кому-то тяжких телесных повреждениях. Но Шклярис нас поражает. Поравнявшись с нами, он упрямо смотрит вперед, не поворачивая головы, делая вид, что не видит нас. Это самое умное, что в безлюдном переулке он мог придумать. Кто его упрекнет? В конце концов, он понятия не имеет, что за типы ему встречались в темноте. Мы от неожиданности замедляем шаги, оборачиваемся и остолбенело смотрим ему вслед. Все-таки признал или не признал? Мне даже обидно стало, что он не пожелал с нами связываться. Мы с Лехой добрались до окраины Сусумана. Нас приютил Славка Бурлак, у которого по вечерам собирался цвет местного уголовного мира. От гостей мы узнавали новости. Кто-то из воров бежал, кого-то ловили, кто-то знакомый объявился. В этой квартире знали все колымские новости. Здесь меня и арестовал тот же оперуполномоченный Шклярис. И снова сусуманская тюрьма.